Глава третья. Знакомство. Юродивый пристально смотрел на детей, стараясь заглянуть им в глаза. Маленькие, худые, бледные ребятишки продолжали играть, не обращая внимания на толчею у лотков и на этого странного пришельца. Дети катали цилиндры, дразнили заключенных в них крыс и смеялись хриплыми простуженными голосами. Видимо, для того, чтобы привлечь к себе их внимание, незваный гость внезапно и резко хлопнул в ладоши. Трое детей подняли на него взгляды, и тогда он пристально посмотрел в глаза каждому. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего незнакомец снова преобразился. На его лицо вернулась глупая улыбка, а взгляд опять стал идиотически бессмысленным. Улыбаясь, он неуклюже помахал детям рукой и отвернулся, как будто потеряв к ним всякий интерес. Теперь прямо перед ним стоял рослый человек лет 40. Челюсть его поросла светлой щетиной, карие глаза недобро поблескивали из-под прямой челки. Даже при своем высоком росте человек оказался почти на голову ниже юродивого, однако его это явно не смущало. Он пристально в упор смотрел на гостя. «Чего тебе от них надо, мужик? Ты чего в ясли суешься?» Юродивый широко улыбнулся. «Пя!» — выдавил он. «Чего ты мне дурку включаешь? Ты ведь не такой дебил, каким стараешься казаться!» «Дебил, дурку!» — повторил высокий, сильно зажмурившись. Странное дело, но голос у него был низкий и приятный. «Дурку! Дебил!» Незнакомец хлопнул Сергея по плечу. «Я тебе сейчас мозги выбью из черепа!» Маломальски толкнул незнакомца. Юродивый сделал обиженное лицо и, повесив голову, пробормотал. «Из черепа!» А потом стал тыкать указательным пальцем правой руки в подушечки пальцев левой, словно пересчитывая что-то. «Ты не понял? Я тебя спрашиваю, чего на детей пялишься?» — рявкнул сталкер, указывая рукой на играющих ребятишек. Незнакомец проследил за его рукой и уставился на них. «Детей?» — переспросил он. «Да, черт тебя дери! Детей! Детей!» «Детей!» — радостно закивал юродивый и показал Сергею три пальца. «Да, трое детей. Чего тебе надо вообще?» Незнакомец показал теперь один палец, потряс им перед Сергеем и сказал. «Детей!» «Один ребенок?» «Один детей!» — кивнул высокий. Сергей вдруг подумал, что этот незнакомец ему определенно кого-то напоминает. Но кого? Чрезмерно вытянутое лицо с большими черными глазами. Оттопыренные уши и зализанные, словно ненастоящие, черные, как смоль, волосы. Этот юродивый был карикатурой на Сеню Кубрика. Того самого, что пропал там, наверху, в районе Нагатинской. Сеня, правда, был даже ниже Сергея. Волосы у него были гуще, и лицо не такое вытянутое, а глаза поменьше и не на выкате. Вдобавок, Сене выбили три зуба еще в прошлом году в драке с бандюганами, что обитали на Третьяковской. А у этого типа зубы сверкали белизной и здоровьем, что в метро было большой редкостью. Нет, просто похож, и то отдаленно. Но даже такое совпадение как-то кольнуло Сергея. Юродивый пришел с Нагатинской, а перед этим оттуда же пришел заплаканный глухонемой ребенок. «Ты ищешь того ребенка?» — спросил Маломальский. Теперь незнакомец смотрел на него задумчиво, словно пытаясь понять, что у него спросили. «А ну, пошли!» Маломальский бесцеремонно схватил его под руку и поволок за собой. Юродивый смотрел на него недоуменно, но не сопротивлялся. Они быстро направились к станционному госпиталю, который был оборудован на бывшем посту милиции. «Вера! «Вера, открой!» Сергей настойчиво стучал в деревянную дверь левого крыла станционного госпиталя, собранного из деревянных щитов, кирпичей и встроенных туда частей вагонов. Санитарка Вера, решившая приютить странного ребенка, жила прямо в госпитале, в крыле с подсобками, свободном от больничных коек. Маломальский с нетерпением поглядывал на юродивого, ожидая, какую реакцию вызовет у него малыш. Однако дверь все не открывали, и тогда стоявший позади незнакомец вдруг деликатно отстранил Сергея и потянул ручку на себя, довольно улыбаясь. «Да ты гений просто!» — проворчал сконфуженно сталкер. Они вошли внутрь. В темном коридоре стояла различная утварь, освещаемая тусклым светом из приоткрытой двери справа. Там была комната, в которой и жила санитарка. «Вера!» — снова позвал Сергей, но ему никто не ответил. Тогда он вошел в комнату. Это было помещение примерно 3 на 3 метра с низким потолком и свисающей с него керосиновой лампой. В одном углу шкафчик с посудой, в другом — пластиковый столик. Под столом — стопки медицинской литературы. Пластмассовая корзина с бельем. На стенах развешаны потускневшие картинки, выдранные из различных журналов. А слева от входа — кушетка. И сейчас Сергей не сводил с нее глаз. На ней лежал, запрокинув голову, маленький ребенок, одетый в неимоверно старые, потерявшие всяческий намек на какой-либо цвет, лохмотья. Ноги вместо обуви также обмотаны тряпьем. Крохотные пальчики на ладонях скрючены, словно от невыносимой боли. Рот раскрыт, будто в безмолвном вопле. Изо рта, ноздрей и ушей тянулись бурые струйки засохшей крови. Сомнений не было. Ребенок мертв. Сергей давно уже привык видеть смерть, а дети умирали часто. Но если оставалось в тебе еще что-то человеческое, привыкнуть к смерти детей невозможно. Бум вздохнул и прислонился к стене. Тем временем незнакомец вошел в комнату и уставился на ребенка. Никакой видимой реакции не было, ни скорби, ни горя, ни недоумения. Он просто взглянул на ребенка и, подойдя к нему, осторожно положил ладонь на его голову. «Один ребенок. Детей», — тихо проговорил незнакомец и устремил свой взор на Сергея. «Вера!» — громко и настойчиво сказал он. «Что?» «Вера! Вера!» — повторил незнакомец и стал судорожно трясти перед собой ладонями, словно пытаясь подобрать нужные слова из тех, что знал. Затем растопырил одну ладонь и сделал ею движение от головы мертвого ребенка к своей голове, засовывая пальцы себе в ноздри и рот. «Моз! Моз! Вера!» «Что еще за моз?» Еродивый повторил свое движение рукой и снова произнес: «Моз! Вера!» «Да что ты заладил-то? Думаешь, это Вера его убила?» Собственно, разобраться в этом надо было как можно скорее. Смерть похожа на насильственную, но, возможно, малыша убила какая-то неизвестная болезнь. И болезнь эта может быть заразной. А юродивый пытался сказать что-то о взаимосвязи гибели ребенка и того, что сейчас происходит с женщиной, которая была с ним рядом. Да, юродивый этот был не такой уж дурак, хотя явно что-то знал. Только не имел возможности этим поделиться. Или делал вид, что не может. Хотя, судя по его возбужденному состоянию, он очень хотел, чтобы Сергей его понял. «Ладно», — вздохнул сталкер. «Пошли отсюда. Надо было срочно доложить администрации о случившемся и начать поиски Веры». Они вышли на серый гранит станции, и Маломальский окликнул первого же стрелка внутренней безопасности Тульской, что попал в поле его зрения. Сергей объяснил ему возникшие обстоятельства. Сталкеры, имеющие гражданство той или иной станции, считались особой кастой. Хотя они не были связаны уставом с подразделением внутренней безопасности, их авторитет был велик. Вот и этот стрелок внимательно выслушал Сергея и, отнесясь к его словам как к приказу, побежал за начальством, а Маломальский повел юродивого к своей палатке.